Ну вот и прибыли, слава тебе, Господи! Зачем-то перекрестилась яга, когда Еремеев, натянув поводья, остановил кобылу у крепких мореных ворот, врезанных в толстую кирпичную стену с бойницами. Не монастырь, а прям-таки боевая крепость какая-то, причем с неоднократными следами осады и попыток взятия. «Не стучать!» — сразу осадила ретивого сотника моя бдительная домохозяйка. «Покуда внутрь не войдем, обоим стоять молча по стойке смирно, очи долу и шапки долой. Тут уж я старая переговоры вести буду». Еремеев послушно стянул стрелецкую шапку с опушкой, а я, наоборот, непонятно на что обиделся, вылез из телеги, отряхнул соломинки с мундира и поправил фуражку. Баба-яга покосилась на меня неодобрительным взглядом, но ничего не сказала. Подошла к воротам, согнулась едва ли не в поясном поклоне и так замерла. Через пару минут маленькое окошечко в левой створке распахнулось на ширину воробьиного крыла, и строгий женский голос спросил: «С чем пожаловали в тихую обитель сию? По что мирный быт монашей тревожите?» «К матушке-настоятельнице почтенной Февронии за советом нижайше кланяемся», — неправдоподобно елейным голоском пропела Баба-Яга. «А подарки монастырю привезли с пожертвованиями? Уже опосля не поскупимся, не извольте сомневаться. Матушка Нони не принимает. На молитве она». После секундного размышления оповестил тот же голос, и окошечко закрылось. У меня что-то окончательно перемкнуло в голове. Я шагнул вперед, отодвинул бабку и, дважды саданув в оконце кулаком, зарычал: «Откройте, милиция!» Моя домохозяйка только мяукнуть и успела. Как-то сразу повисла такая неприятная тишина. Я причины не понимал, поэтому за поддержкой обернулся к Еремееву и был опять-таки удивлен его резкой бледностью. Потом поднял глаза наверх и замер. Из бойниц на меня смотрело не меньше двух десятков полновесных стрелецких пищалей. Осталось хоть кому-нибудь скомандовать залп, и фарс с похоронами участкового перейдет на уровень оптимистической трагедии. «Что ты там сказал, покойничек?» Нарочито, медленно, с придыханием протянул женский голос. «Откройте, мили...» Я прокашлялся, волевым усилием убрав горловой писк, и твердо повторил: «Откройте, милиция!» «Ах, вот оно что значит как!» Угрожающе прогудели из оконца. «Ну, тогда и заходи, раз милиция!» Фома Еремеев громко икнул и надел шапку. Стволы пищали и дружно убрались назад в бойницы. Яга нервно перекрестилась слева направо по католическому образцу. Я же просто улыбнулся им обоим, надеясь, что никто не заметил, как у меня дрожат колени. Ворота медленно и торжественно распахнулись. Нам навстречу вышла группа смиренных монашек, с ног до головы одетых во все черное. Возраст определить было трудно, все стояли, опустив головы, кроме одной пожилой толстухи, державшейся с нагловатой властностью. «Неужто сам сыскной воевода к нам пожаловал?» «Мы по делу», — козырнул я. «Да не ж то, кто в женский монастырь за развлечениями ходит?» «Матушка Феврония», — с пониманием кивнул я, — «мы могли бы поговорить. У нас тут кое-какие проблемы в столице, и мы хотели бы задать вам пару вопросов. Без протокола, естественно». «Да-га-да», — широко улыбнулась настоятельница. «Ну, заходи тогда, посидим, о делах наших грешных побеседуем. Бабушке твоей тоже в обитель путь не заказан, а вот стрелец молодец за воротами подождет, кобылке вашей роздыху даст». «Но мы все из одного отделения и...» «А иначе не бывать между нас разговору», — отрезала матушка Феврония и, не оборачиваясь, пошла на монастырский двор. Монашенки кинулись бодренько запирать ворота, так что мы с Его едва успели проскользнуть внутрь. Еремеев крикнул мне вслед, чтобы я не беспокоился, а уж он сколько надо подождет. Уже спасибо, потому что этот подозрительный монастырь будил в моей душе самое мрачное предчувствие. Я ощущал себя мистером Шерлоком Холмсом, идущим ночью в страшный дом с пестрой лентой. Правда, со мной была баба-яга, которая, хоть и старушка, а любого доктора Ватсона с его армейским револьвером за пояс заткнет, отшлепает и голым в Африку пустит. Хотя чего это я? Ватсон же положительный персонаж. За что его голым в Африку? Втемяшится же такая странная фантазия в голову. «Никитушка, тс, не оборачивайся!» Еле слышно прошелестела за моей спиной бдительная бабка. «Ты, ежели что, сам беги, обо мне не думай. Я старая, я свое отжила. Мне можно и в монастыре до гробовой доски грехи отмаливать». «Вы это к чему сейчас?» Так же тихо, едва ли не одними губами, откликнулся я. «Марьянка здесь. Углядела я ее в одной из послушниц. Однако ж, ежели она сама своей волей в святую обитель пришла, так настоятельница нипочем ее нам не выдаст». «Понял, учту». «Чего учтешь, соколик? Русским языком тебе говорю, хватай ее, да беги, а я уж прикрою». «Чего прикроете?» — нарочито громко спросила идущая впереди матушка Феврония. «Рот прикрою, сквозит!» — мрачно, но вежливо ответила яга. А на меня вдруг снизошло невероятное ощущение покоя и уверенности в себе. Мы справимся. Не знаю как, но справимся и всех победим. Нас вели полутемными коридорами во внутренние помещения. Пока шли, я вовсю зыркал по сторонам, пытаясь хотя бы приблизительно запечатлеть место, в которое мы попали. Первое, что удивило, так это отсутствие пожилых или хотя бы возрастных женщин-монашек. По идее, как мне казалось, именно они и составляют основную массу обитательниц подобных заведений. Я уже был в курсе, что юные красотки, толпой идущие в монастырь замаливать первые грехи, это миф и сказка. В Божье прибежище, как правило, попадают люди старые, о которых некому позаботиться, или те, что всем сердцем чувствуют призвание к монашеской стезе. Еще бывают такие, кого сдают родственники, но не путайте это с заботой. После пострига из монастырских стен выхода нет, они становятся и домом, и тюрьмой. «Никитка! Ты хоть глазами-то бесстыжими так явно по девкам-то не шарь!» — шепотом осадила меня бабка. «Они тут все Христовы невесты, и нече облизываться!» «Я не...» Я сглотнул слюну и поправил челюсть, слегка приспустившуюся при виде очередной грудастой красавицы в черном. «А интересно...» Белье у них тоже строго определенного цвета, с кружевами и бантиками. Тьфу! А куда мы, собственно, следуем, гражданка Феврония? У нас тут фамилий нет. Все под единым Богом ходим, о мирском и не вспоминаем, — скромно ответила мать-настоятельница и зачем-то подмигнула бабе-яге. Вот до моей кельи тихо и дойдем, там помолясь и побеседуем. «Да, собственно, я бы мог спросить вас и прямо здесь. Царевна Марьяна, троюродная сестра нашего государя, находится в вашем монастыре?» «Не ведаю», — без малейшей заминки соврала матушка Феврония. «К нашим воротам многие девицы приходят, для них обитель всегда открыта. И защитим, и успокоим, и за ручку к Богу приведем. А имя нам для этого спрашивать без надобности. Кто как назовется, так и верим. А уж после пострига вообще новым именем нарекаем». «То есть, чисто гипотетически, она может находиться здесь?» «Может, не может, она не она, про то только Господу и ведомо. На вечерней службе всех их выставлю, присмотрись, может, какую выберешь.